Процесс номер 10. Салфетка. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите использовать своего вселенского управляющего более эффективно? Когда предпочитаете создавать свою реальность направлением потоков энергии? Когда хотите создавать свою реальность, прилагая как можно меньше активных действий? Когда вам кажется, что вы слишком многое должны сделать? Когда хотите иметь больше времени на те дела, которые доставляют вам удовольствие? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс «Салфетка» будет наиболее полезен вам, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между вторым – страстью и одиннадцатым – смятением. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Жизнь Джерри и Эстер понемногу становилась все более насыщенной, идей и проектов становилось больше, и поэтому Эстер завела себе блокнот, в который записывала все, что нужно сделать. Список, заглавие которого «Сделать сегодня» производил комическое впечатление, поскольку растягивался на несколько страниц. Пожалуй, и десятерым было бы не под силу выполнить все записанное за один день. С каждой новой записью Эстер чувствовала себя все менее и менее свободной. Она всегда очень хотела быть востребованной и, кроме того, является чрезвычайно исполнительным и обязательным человеком. Поэтому изо всех сил старается выполнить все, что было намечено. Из-за этого ее свобода оказалась буквально раздавлена тяжестью всевозможных обязательств. Однажды она сидела в ресторане и, в ожидании, когда ей принесут заказ, просматривала страницы своего списка. Порой она вычеркивала из него что-то завершенное, но каждый раз вспоминала о трех новых делах, которые необходимо было добавить к списку. Ею овладело состояние абсолютной безысходности, и она спросила нас: «Абрахам, что же мне делать?» «Возьми бумажную салфетку», — сказали мы, и мы поможем тебе. Проведи в центре листа линию сверху вниз, и слева от нее напиши заголовок «То, что я должна сделать сегодня». По правую сторону от линии следует написать «Я бы предпочла, чтобы это сделала Вселенная». Теперь посмотри на длинный список дел на сегодня и выбери из них те, которые не представляют для тебя трудностей. Добавь к ним дела, которые должны быть сделаны, и задания, которые ты хочешь выполнить. Выбирай только то, что в обязательном порядке будешь делать именно сегодня, и занеси в левый список. А все остальные запиши в правую колонку туда, где за тебя должна работать Вселенная. Эстер снова внимательно посмотрела на свой список заданий и выбрала те, которые обязательно должны быть выполнены. Затем она записала их в левую колонку, после чего начала переписывать оставшиеся дела, а их было еще немало, на сторону Вселенной. Одно за другим важные дела передавались в ведение Вселенной, и когда последнее из них было перенесено в правую колонку, Эстер почувствовала себя гораздо свободнее. Мы объяснили Эстер, что для достижения любой цели нужно сделать всего две вещи. Во-первых, определиться со своим желанием, а во-вторых, позволить ему исполниться. Иначе говоря, просите, а затем найдите способ достичь вибрации, которая позволит принять ответ, потому что ответ обязательно дается на все ваши просьбы. Когда Эстер просматривала свой огромный список обязательных дел, она, безусловно, усилила первую часть уравнения – просьбу. Но при этом ее смущение и смятение ясно говорили о том, что в данный момент она не находится в режиме принятия. Во время перенесения некоторых пунктов в колонку Вселенной уровень ее сопротивления начал понемногу снижаться, что, соответственно, привело к повышению уровня ее вибраций и позволило в дальнейшем реализовать желание.